Глава 22. Реабилитация. «Ты идиот!» Сытая, но жутко недовольная, я сидела в комнате Арсения и старалась не бояться. Никто не знает, почему квартира хозяева, которые умерли внезапно и неправильно, обладает такой долгоиграющей неприятной атмосферой. И пыль это повсюду, и запах неживой, на кухне пустая чашка с высохшей плесневелой заваркой. «Ну да, я идиот, и теперь я боюсь к ней возвращаться». «И кретин в придачу. Она не станет тебя убивать, просто поругает, а потом объяснит, что ты неправильно сделал. Ты уверена? А то, твоя бабка готовит тебя к чему-то важному. Какой смысл из-за пустяковой ошибки отказываться от замысла?» «Я специально сказала пустяковой, чтобы он вспылил и занялся самобичеванием. Мне нужно было подумать, пока он разоряется и стучит себя пяткой в грудь». «Ну что, оторался?» Арсений притих. «Теперь можно было начинать выуживать информацию. А и он, как миленький, выдал мне пару бабкиных методов, от которых у меня захватило дух. Нифига себе! А я думал, что делается совсем по-другому». Теперь он занервничал, вскочил с кровати и заметался по комнате. «Так купиться на сочувствие — это подло с твоей стороны». «Ничего подлого. Я же не собираюсь применять ее приемчики на практике, особенно после твоего рассказа. Мне это надо?» «Не надо. Это никому не надо, кроме садюк и маньяков, но еще тех, кто снимает видео про всякую жесть». «Там были и такие, снимали. Я видел. Вот уроды». «Точно. А я не уродка, и ты не урод. Ты переживаешь». «Я думаю, надо было как-то иначе действовать», — заметила я. «А как? Она хотела успеть на автобус. Она старая и больная. Максимальная скорость старушки не 40 км в час. Значит, надо притормозить автобус». Водитель притормозил, но как я мог предположить, что у нее на одном штибелете подошва дерьмовая? «Но были и другие варианты», — многозначительно промолвила я. «Какие?» «Самое простое, чтобы она включила мозг и расхотела гоняться за автобусом». Арсения такой подход удивил. По лицу было заметно, как он борется с желанием поспорить. «Понимает мою правоту, не знает, чем парировать». «А со второй?» — с вызовом спросил он. «По той же схеме. Они хотели ненужного, неважного, бессмысленного, хотя им и казалось, что возьми ничего нет на свете». Арсений сник. «Чтобы я не видела его лица, ушел в ванну и включил воду. Мыться, что ли, надумал?» Через 10 минут одиночества ко мне снова подобрался страх. Тихо. Пустота соседней комнаты, в которой словно 100 лет назад жили родители Арсения, ощущалась как черная, жадная и внимательная дыра, в которую затягивала мою смелость. «Я знаю, они не могут быть здесь. Они, если и остались, то там, на шоссе. Даже не они, а отпечаток эмоций и несбывшихся надежд. Но что я знаю наверняка? Только то, что человек не умирает совсем. Бабка мне это давно доказала. Чтобы вытеснить пугающую внутреннюю пустоту, я позволила мыслям посуетиться. Про смерть можно сказать. Как поработал, так и поел. Кто смог сформировать личность, тому повезло. Остальные, не хочу про них думать. Буду думать о другом. Сексуален Арсений или нет? Скорее нет, чем да. А я сексуальна? Когда захочу, да. Кто из моих знакомых обладает сексуальностью? Мало таких. Это хорошо. Много не надо. Я тут сижу одна, одинешенька, Арсений спрятался, гад. Разве мужчины так поступают? Хотя фиг знает, как обычно поступают мужчины, убившие пару старушек. Тишина квартиры меня доконала, но бояться дальше было глупо. Мне выпал такой шанс, а я сейчас его упущу. Нет уж. Пока Арсений в душевном смятении, надо пользоваться. Тут все средства хороши. Тем более я уже знаю, как это все происходит. Ничего противного. Главное знать зачем. Когда Арсений вошел в комнату, я была сама в воплощении несчастности, как котенок, которого нужно срочно пожалеть. Арсений легко поверил, ему было приятно чувствовать себя взрослым, защитником и мужчиной. Он и стал мужчиной, и мне ни разу не стыдно за свое поведение. Это должно было произойти, раньше или позднее, без этого никак. Теперь нас трое, бабка, Арсений и я. Мы связаны. Я это чувствую. Я на 100% в этом уверена. Мы и раньше были связаны, но то, что случилось сейчас, скрепило наши отношения как печать. «И как мы теперь будем жить?» — горячо прошептал Арсений мне на ухо. «Как раньше?» Учеба почти закончилась, немного помучаемся, и снова лето. Ты станешь впитывать бабкины знания, я гулять где хочется. Иногда мы будем встречаться и заниматься любовью. Поступлю в институт, а ты кто знает, чем ты там займешься». Я не видела его лица, но чувствовала, как он покраснел. «Ты так легко про все это говоришь? А как надо про это говорить? С надрывом? Рыдать о потерянной невинности?» «Перестань! Это ты перестань! Только не делай вид, что ты в меня влюблен. Я бы заметила, но сексом с тобой заниматься очень даже ничего». Он молчал и еле слышно скрипел зубами. «Я начала считать. До 20. Мне будет приятно, если мы не расстанемся насовсем. Мы так давно знакомы и все такое». «Ты дура или прикидываешься?» – сдержанно поинтересовался Арсений. «Ты меня любишь?» – требовательно спросила я. «Ну?» «Нет, не любишь, но мы все равно очень близкие люди, правда?» «Правда», – искренне ответил он. Что мне и требовалось услышать. Теперь он будет со мной откровенен, пусть даже из благодарности и от одиночества. А я получаю секс и узнаю все бабкины секреты. Арсений взял мою руку, рядом приложил свою, напоминая, какие у нас одинаковые линии судьбы. Мы, как любопытные дети, всматривались в свои ладони, словно в них было спрятано наше будущее. Линии напоминали морщины на бабкином лице, но не такие глубокие. «Ты позвонил бы ей, она волнуется, ей совсем мало осталось, а ты прячешься», — предложила я. «Утром позвоню, она сейчас спит, наверное». После этой ночи Арсений перестал бояться. Он покорно собрался и уехал к бабке, а я пошла по своим делам, теперь зная наверняка, что он мне позвонит. Каждый хоть раз в жизни был вынужден признать свою вину, хотя бы перед собой. Чистосердечное признание, именно так, от чистого сердца. Типа, мои дорогие сограждане, я не могу больше скрывать, что поимел вас и ваших потомков до 7-го колена. Теперь вы нищедроты, извините меня, а? Собрав волю в кулак, Арсений в подробностях рассказал бабке про свои подвиги. Буря отбушевала. Бабка в сердцах недипломатично отлупила взрослого внука поварёшкой по заднице. Молча, больно. Истязание длилось около 15 минут, в течение которых Арсений бегал по всему дому, а потом отобрал поварёшку и забросил на чердак, после чего бабка ушла думать, а Арсений, потирая ушибленное место, позвонил мне, чтобы пожаловаться. «Но ты же не обиделся?» «Да нет, она же за дело». Я выдержала паузу и вкрадчиво предложила, как реабилитироваться, подробно изложив план действий. «Думаешь, у нас получится?» – недоумевал Арсений. «Не может не получиться. Я и объект, подходящий нашла. Мой план был незатейлив, исполним, и вроде бы в нем не было подводных камней. Через день мы встретились, Арсений был полон сомнений, я энтузиазма. Вечер давно наступил, но было светло от снега и ярких фонарей. Вон их окна, на первом этаже», – показала я. «Трудно не заметить», – согласился Арсений. Окна были под стать семейке, разбитые и грязные, словно в квартире 100 лет никто не жил. А вон пацаненок их гулять вышел. Вроде то, что нужно. Нищие алкаши, у парня ни единого шанса на хорошую жизнь. Ну так давай, воздействуй, подгоняй реальность под нужный сценарий. Арсений покрутился, осматривая округу, а потом попросил меня отойти. «Мне сосредоточиться надо, а когда ты рядом, я отвлекаюсь». Скрыв разочарование, я отошла к припаркованной машине. Арсений топтался на месте, опустив голову вниз, словно что-то потерял. «Вроде как все получилось. Теперь ты ухо не завешивай. Как у них что произойдет, сразу сообщай мне». «Ага, теперь мы куда?» Как и я предполагала, Арсений надеялся на бонус в виде свидания. И хотя это не входило в мои планы, пришлось изобразить счастливую готовность. Через пару часов ему надо было возвращаться к бабке. Остаток вечера я провела в слежке за соседским пацаном, который привычно болтался по двору, занимаясь всякой ерундой и оттягивая время возвращения домой. Холод был собачий, у меня ноги дико замерзли. Около часа ночи мальчишку потянуло в соседний переулок. Озверев от усталости, я поперлась следом, шла и ворчала. «Что ему там надо? Может, пописать захотел? Только этого мне не хватало, любоваться на это дело». В переулке, неряшливом и слегка вонючем, будто в нем недавно жарили покрышки, стоял дорогущий джип. Пацан медленно прогулялся мимо него пару раз, подергал дверь. «Вот кретин!» – рассердилась я. «Сейчас сигнализация сработает». Но было тихо. Парень открыл дверь, заглянул внутрь и отшатнулся. Потом деловито забрался в машину, чему я сильно удивилась. Но еще больше удивления меня ожидало, когда он выбрался с портфелем, рыжим таким, из кожи. «Ворюга!» — решила я, но вмешиваться не стала. Пацан, приподнимая тяжелый портфель над землей, шустро заковылял к дому, поминутно оглядываясь. Когда мальчишка скрылся из виду, я решила посмотреть, что его так напугало в машине. Там был дядя, мертвый. Помочь я ему даже не пыталась. Пошла себе домой, размышляя, в чем же на этот раз ошибся Арсений. «Офигеть! Меня бабка теперь точно убьет», — расстроился Арсений. «А ты ей не говори, тем более, что дядька был давно мертвый, так что ты тут не при делах. Меня больше интересует, что мальчишка нашел и что он дальше делать будет. Расскажешь? Мы завтра встретимся?» «Вот уж нетушки, тут такие дела, а он словно про это. Поначалу соседский пацан жил как обычно, 3 дня, а на 4-й не удержался. Я узнала, что было в портфеле, когда мальчишка устроил найденным денежкам проветривание. Накупив кучу всякой всячины, Арсений было порадовался успеху, но к вечеру предки пацана нашли заначку и долго пороли малолетнего Рокфеллера. И я своими ушами слышала, как он орал. Били так долго, что устали, а усталость снимали пропиванием конфискованного. Широта таинственной русской души проявилась самым неожиданным образом. Отец семейства явился в ближайший магазин и затеял долгую выразительную дискуссию на тему качества коньяков. В результате он торжественно приобрел бутылку Бержерака, спустя полчаса вернулся за ящиком паленой водки, через час его незаконная супруга со свежеподбитым правым глазом приволоклась для покупки макарон, 0,5 кило сахара и 3 баллонов пива. На следующий день в их квартире гуляли окрестные алкаши в неисчислимом количестве. Тайное стало явным, и к нашему дому прикатили неприятные люди. Предкам и их гостям наваляли от души, пацану устроили допрос, после чего он исчез в неизвестном направлении. «Нет, не получается из меня, благодетеля», — выслушав мой подробный отчет, огорчился Арсений. «Это ты во всем виновата. А я-то тут при чем? А кто мне посоветовал?» 15 минут мы пробирались, кто виноватее. Поругались капитально. Никто не хотел признавать себя крайним. Ко всему прочему, выслеживая соседского пацана, я капитально простудилась. Проболела долго. В организм лезли какие-то осложнения, делая меня слабой и полусонной. Когда врач предложил госпитализацию, мама по-настоящему занервничала. Но в больничку меня не сдала. Заразилась от меня мутирующим гриппом, следом за ней слег папа. В общем, грипп порезвился на славу в отдельно взятой семье. После болезни я пришла в школу, похожая на привидение со стажем лет в 300. «Тебе Арс не звонил?» По Буркиному интересу я догадалась, что они теперь совсем перестали общаться. До весны случилось всего 3 свидания с Арсением. Про бабку он мне не сказал ни слова. Новых афер я ему не предлагала, поэтому наше общение больше всего напоминало свидание 2 немых. В следующий раз мы встретились уже на экзаменах. Не 2 бледные поганки, а 2 призрака. Но в отличие от Арсения, я нервничала как псих. Он был пофигически спокоен. По всей видимости, чему-то он от бабки научился. Во всяком случае, было интересно смотреть, каким диким способом он все сдал. Глаза пустые, как у лунатика, а рука пишет. И ведь сдал же, зараза. Я тоже сдала неплохо. Но я, в отличие от Арсения, в школу ходила. Борька занял по результатам 1-е место и был гордый, как будто его выбрали в президенты. На следующий день у Арсения умерла бабка. С утра она была обычная, даже позавтракала овсяной кашей, но чай пить не стала. «Ты сегодня не ходи никуда». Начало разговора Арсению показалось странным, он и так не собирался уходить. Посмотрев на бабку, он вдруг все понял. «Сегодня? Но почему?» «Горе ты мое луковое, бестолковое, подойди поближе, рассмотреть тебя хочу». Увиденное ей не понравилось. Она тяжко вздохнула. Арсений должен был думать о важности момента, о трагичности, но тупо рассматривал бабкину прическу. Наверное, только вчера в парикмахерской была. Оделась в самое лучшее, небось и гроб себе выбрала. «Насчет денег ты все понял?» «Да понял я. А кому что отвечать и как с кем разговаривать?» «Понял?» понял. Плохо, что тебе только в сентябре 18 исполняется, хотя сюрпризов и тут быть не должно. Ты про военкомат? И про него тоже. Бабка поправила прическу, посмотрела на потолок внимательным взором, словно оттуда на нее кто-то тоже глядел. Обманывать меня не надо, я с соседкой сговорилась, она за всем проследит, а еду тебе кто готовить будет? На первое время там борщ в холодильнике, котлеты, а потом самому придется, и носки стирай каждый день, волю тренируй. Может, скорую вызвать, а? С бешеной надеждой на чудо спросил Арсений. Ну тебя, последние минуты, а ты глупости говоришь. Вот, гляди, номер, отдаю тебе. Ты знаешь, что делать. Да ты и сама толком не понимаешь, как им пользоваться, вспылил Арсений. Я на смертном одре, а он все спорит, поперечно, весь в мать. Зря она про мать вспоминала. Теперь Арсений понял, сейчас его нервы не выдержат. Номер, да? Я всего не знаю, придется тебе. Если с умом распорядишься, весь мир твой. Нафиг он мне сдался? Ты лучше не умирай, а? Но ее уже не было. Тело лежало ровно, руки заранее сложены на груди. Она даже глаза умудрилась закрыть. Арсений не удержался и заплакал. Совет. Если кого-то приворожили, человек не может прожить ни дня без нелюбимого человека и стремится увидеть его, то следует перебороть приворот самому. Для этого необходимо устраивать подмены, изредка ходить задом наперед, надевать одежду шиворот на выворот. Коли была привычка поутру сначала надевать левый тапок, теперь непременно правый. Чем больше путаницы вы внесете в свои привычки и образ жизни, тем скорее закончится сила приворота. И запомните раз и навсегда, заходя в дом к нелюбимому человеку, никогда ничего не ешьте и не пейте, разве что воду из-под крана. Если приворот не ослаб, сходите в лес, выберите любое небольшое дерево и воткните в него нож, в развилку между веткой и стволом. Вообразите, как и кто вас приворожил и для каких целей. Оставьте нож в дереве, предварительно извинившись перед ним. Если это не помогает, придется идти к любому колдуну и просить снять приворот. Если именно этот колдун и работал на вашего нелюбимого человека, сам колдун заболеет и помрет. Кстати говоря, все, кто обзавелся любимыми при помощи приворота, попадали в странную ситуацию. В скором времени их любовь испарялась, появлялось отвращение, а привороженный не уходил. Кроме того, возникали проблемы с сексом. Привороженный начинал страдать, сохнуть, выпивать. И зачастую тот, кто заказал приворот, бежал к колдуну и просил избавить его от этой напасти. Но, увы, заговор против приворота может сделать только другой колдун, не меньшей силы и умения.